Куривайся там очень. Тебе на дело идти. Я дело не испорчу, ответила она с блеском в шальных глазах. Чего приуныл? Грустный рассказ у тебя вышел. Да пошел ты, махнула рукой девушка. Ты еще зареви для понта. С грязным ругательством она захлопнула за собой дверь. Бобер только головой покачал и поглядел на неподвижное тело охранника, поправил бирку в изголовье его кровати. Номер 38. Глава 12. За 5 минут до 11 вечера на территорию клиники с грохотом вкатила мусорка, как ее попросту тут называли. Шофер мрачный, давно не бритый тип в рабочей одежде, подкатил к мусорным бакам, располагавшимся между кухней и мертвецкой. В клинике даже шутили, что босс из экономии заказывает повару отбивные из покойничков. Шофер затормозил, не доезжая до баков, 1.5 метра. Выкурил, не торопясь, папиросу, высунулся в окно и легонько присвистнул. В свете фар перед машиной стояла обнаженная зеленоволосая девушка. «Красавица, ты не меня ждешь?» — спросил он, заерзав на сиденье. «А если и тебя?» Хелли подошла поближе, провела руками по соблазнительным округлым бедрам. Она уже успела выкурить косяк у себя в комнате. И теперь ей было море по колено. Во всяком случае, она уже не дрожала. «Не простынешь в таком виде?» Шофер открыл дверцу и высунулся, чтобы получше ее разглядеть. «У вас тут, я вижу, все девки далеком бегают, как в раю, в натуре. Я закаленная, с детства ледяные ванны принимаю», — отрезала она. «Как делишки?» «Ништяк». Шофер спрыгнул со ступеньки и подошел к ней в развалочку, обшаривая ее голое тело жадными глазами. «А ты как поживаешь?» «Не хуже твоего». «Ты в натуре меня тут ждала? Или так проветриваешься?» «А ты как думаешь?» — подмигнула она. «Тебя!» «Ишь, какое дело?» — задумчиво кивнула. «А чего я тебя давно не видал?» «Работала». «Ну так что, трепаться будем или делом займемся?» Он уже потянулся ее обнять, но девушка вдруг отстранилась. «Нет, ты сперва свои прямые обязанности выполни, баки погрузи, а там и развлекаться будем, миленький, не обману». «Какая строгая!» Он все же успел дотянуться и щипнуть ее за грудь. Девушка зашипела, как разъяренная кошка, и отскочила. «Кому сказано? Не хватало еще, чтобы меня нагрели за то, что мешаю кому-то работать. Сперва баки, потом любовь». «Да он не смел, не переживай». Шоферюга немного обиделся, но в основном Хилли была права, и он это понимал. Погрузка была окончена в рекордные сроки, за 10 минут. Он так спешил, что содержимое одного из баков едва не вывалилось, сорвался крюк, которым он цеплял бак. Но с помощью родного русского мата все уладилось. Хелли ожидала конца этой вонючей операции, стоя в сторонке, глядя по сторонам и куря сигаретку. Без анаши на этот раз. Наконец шофер вздохнул. «Все, давай. Только вот глотнуть бы малость». «Чего глотнуть-то? Спирту. Ты ж вроде медичка, у тебя спирт должен быть». «После принесу», — пообещала она, — «и даже с собой 2 литра дам, если хочешь. Ну, не жалко. Я же его не покупаю». «В натуре!» — обрадовался он. «Блин, да это просто курорт какой-то. Девки голые, спирту залейся. Ай да в кабину!» «Не-а», — мотнула она головой. «Давай лучше прямо тут». Хелли про себя сообразила, что не стоит терять время на то, чтобы вытаскивать уснувшего шоферюгу из кабины. Тот согласился. «Ладно, а где?» Она отвела его в сторонку и указала на валявшийся на земле дырявый матрац. «Чем тебе не постелька?» Они устроились на матраце. Хилли легла, широко раздвинув ноги и призывно улыбаясь. Шоферюга взгромоздился на нее, попытался было наградить ее поцелуем, но она дернула голову. «Куда лезешь? Что за нежности телячьи?» Он взялся за дело и так расстарался, что даже вспотел. Хелли лежала, подергиваясь для виду и тихонько повизгивая. Наконец она увидела то, чего ждала. Глаза у него закатились под лоб, он глубоко вздохнул и приготовился испустить стон. Тут-то она и вколола ему в голый зад шприц, который держала наготове. Он успел вытаращить глаза, открыть рот для мата, потом все его тело обмякло, и он не смог выдавить из себя ни слова. Повалился на девушку и захрипел. Она громко застонала и принялась выползать из-под неподвижного тела. Освободившись, она увидела стоявшего рядом Павла. «Помоги! Чего пялишься?» — вторично скомандовала она. «Куда его?» Павел был ни жив, ни мертв. «Куда? Тебе показать?» «В печку?» Тот затрясся. «Нет, девочка, нет. За что мужика-то? А, блядь, за что? Хочешь, чтобы он дал против меня показания? О своей совести думаешь? Иди нахер!» Она принялась срывать с шофера одежду и совать насмерть перепуганному Павлу. «Цепляй и лезь в кабину. Баки уже перегружены. Мотай немедленно отсюда и не высовывайся очень на выезде. Все!» Павел быстро переоделся. Руки у него дрожали. Он едва держался на ногах. Хелли обеспокоенно спросила, оглядев его. «Да ты в натуре. Сможешь руль удержать? Голова-то как?» «Порядок». Пробормотал он, с трудом забираясь в кабину. Он бы сейчас и не то еще сделал, только бы оказаться подальше от этой кошмарной девицы, для которой человека убить все равно, что муху по стенке размазать. Хелли ему помогла залезть, захлопнула за ним дверцу и тихо пожелала. «Не пуха». Он ей не ответил. Взревел мотор, и мусорка двинулась в обратный путь. Хелли стояла неподвижно, глядя то на удаляющиеся задние огни мусорки, то на поверженного шофера у своих ног. Голова. Наконец она услышала далекий гудок. Шофер требовал, чтобы ему открыли ворота. Еще 2 минуты, и мусорка загрохотала уже где-то за оградой. «Пронесло», — поняла она. Бросилась в предбанник, выкатила оттуда каталку с валявшимся на ней пустым пластиковым мешком. С трудом запихала в мешок спящего мертвым сном шофера. Туда же сунула больничные шмотки Павла. Все это застегнуло и, пыхтя от напряжения, принялась громоздить на каталку. Это заняло минут 10, и она поняла, что слишком понадеялась на свои силы. Но в конце концов дело было сделано. Мешок погружен. «А когда ты на мне лежал, то был вроде не такой тяжелый. Ну, поехали на курорт», — шепотом сказала она мешку и покатила каталку в мертвецкую. Там она отдраила печную заслонку и поморщилась, когда ее лицо дохнуло мерзкой вонью, запахом сгоревшего человеческого мяса. «Ты и при жизни вонял, мудила», — прокомментировала она этот запах. Каталку подвезла вплотную к отверстию топки, чтобы не надрываться больше понапрасну. И шофер отправился в свой последний путь в черном пластиковом мешке. «Вонючка отправляется к вонючке», — сказала Хелли, снова задраив заслонку. Проверила горелку, вздохнула, отряхнула руки. В этот миг, вспотевшая от натуги, раскрасневшаяся, со злыми, безумными глазами, она и впрямь напоминала адское существо и оправдывала свою кличку. Она слегка причесалась, оглядела мертвецкую, соображая, не оставила ли каких следов. По ее расчетам, все должно было сойти идеально. В печке горели 2 человека. Они исчезли, но знать об этом не должен никто. Вместо погибшего шофера появился новый. Он просто не вернется в клинику на своей мусорке. И никто не будет знать, почему. Может, другую работу нашел. Никому в голову не взбредет, что настоящий шофер нашел не работу, а смерть. А выехал из клиники пациент. С парнем, работавшим в мертвецкой, было сложнее. Подмены для него не нашлось. И Хелли некоторое время соображала, как оправдать его отсутствие. Наконец она решила обставить дело так, что парень просто покинул пост и сбежал. Это было несложно проделать, если убедить кого-то, что его незаметно увез с собой шофер мусорки. Только вот не заметили ли охранники, что в мусорке сидел 1 человек? И почему парень сбежал с высокооплачиваемой работы? Она поморщилась, задумавшись, и, наконец, нашла решение. Но осуществить свой новый план по заметанию следов она пока не могла. Нужно было дождаться, пока Павел будет в безопасности. Пока никому ни слова. Хелли вышла из мертвецкой тем же путем, как сюда вошла, через предбанник. Постояла на месте преступления, потянулась, издевательски свистнула в ту сторону, где были ворота. «Что?» — профукали пациенты, голубчики. И отправилась к себе в комнату отсыпаться. Рванув дверь, она увидела на своей постели Вику. Та сидела, закрыв лицо руками, но, услышав звук отворившейся двери, так и подскочила. Хелли вошла и уставилась на нее. «Тебе чего тут нужно?» «Хелли, милая», — прошептала Вика, — «ты что, забыла? Чего? Ты же мне обещала показать детей». «Ох, ё-моё!» — вздохнула Хелли. «Так срочно нужно? Умоляю тебя». «Меня уже ноги не держат», — простонала девушка, мотая головой. «Вот, блин, слов нет. Всем я вдруг стала нужна. Как только тут появился этот сраный бобер!» «Хелли!» — укоризненно прошептала Вика. «Зачем ты так? Ты же не злая!» «Я очень злая!» — отмахнулась та. «Ты еще не знаешь, какая я!» «Нет!» «Знаю», — ласково ответила ей подруга. «Ты очень хочешь казаться злой, но у тебя плохо получается». «Иди ты, а куда, сама знаешь. Хочешь сказать, я налицо ужасная, добрая внутри?» Хелли матюгнулась. «И чего вы все именно ко мне вяжетесь?» — спрашивается. «Умоляю тебя». «Да ладно, пошли». «Серьезно?» — Вика радостно вскочила. «Ты согласна? Хелли, душечка, я этого никогда не забуду. Спасибо тебе». Она потянулась было чмокнуть Хелли в щеку, но так грубо оттолкнула ее. «Не лежись, дура. Своего водоплавающего зверя целуй. Тошнит на вас двоих смотреть, ей-богу. Вот заложу вас нахер, голубчики мои, ей-богу. Ну, хрена мне проблемы. Ладно, шучу, сама понимаешь. Я не стукачка, не думай. Просто мне уже не в моготу становится. Пошли». «А где это?» «Увидишь». Девушки вышли в коридор, неярко освещенный лампами дневного света, горящими через одну. В конце коридора на стуле дремал охранник, неподвижный, как казенная мебель. Хелли мигнула в его сторону, подхватила Вику под локоток и пошла прямо к охраннику, громко рассуждая. «Да, вашу мать! Он как мужик! Ноль! Полная фикция! Визгу много, шерсти мало! Одна видимость, что мужик!» Охранник, как пыльным мешком ударенный, подскочил на стуле, поморгал заспанными глазами и уставился на девушек. У Вики от волнения подкашивались ноги. Но Хелли держалась молодцом, хотя ее устало смертельно. Она кивнула парню. «Как твоя жопа, миленький, не устала? Мозоли не натер? Шла бы ты, засранка!» — отреагировал тот. «Закрой свой вонючий рот! Куда это вы так поздно намылились?» «Не твое собачье дело!» — отрезала Хелли. «Сиди на попе и не пукай!» «Ах ты, говно! Как это не мое дело?» «Мое!» — он угрожающе, но больше для понта, поправил свой автомат. «В такое время вы обе обязаны спать, ясно тебе?» «Это почему?» «У вас же смена с утра, с позаранку. Обязаны выспаться». «Мы выспимся, миленький, не переживай по мелочам. Ты нам прямо как мама родная, клянусь!» — засмеялась-то. «Вот только купим в баре бутылочку коньяка и выспимся». «А, тогда ладно». Охранник жадно сглотнул. «Могли бы мне принести. Не западло вам. В горле сохнет». «А вот это точно не положено», — ядовито ответила Хелли. «Ты же на посту. Прикимаришь, и каюк вылетишь». «Какой там пост, ёшкин свет?» — вздохнул парень. «Скучище зеленое. Вик, зашла бы к нам в казарму, что ли?» Вика отвернулась, и Хелли потащила ее дальше. Они остановились за поворотом возле шахты лифта, где охранник уже не мог их видеть. Лифт в это время шел вниз, постепенно удаляясь от девушек. Хелли прошептала. «Ну, ты только не пугайся, Вика. Веди себя, будто так и надо. Отвечай, если спросят. Идем в бар за коньяком». Алкоголь, сигареты и прочие радости жизни, не входящие в бесплатный рацион местного персонала, охранники и горничные могли покупать в баре на первом этаже за чеки. Но личных денег у них не водилось. Даже те, кто получал зарплату наличкой, предпочитали прятать деньги в сейфе у Валеры. Так целее будут. Никто друг другу не доверял. Народ подобрался аховый. Каждый был бы рад обокрасть ближнего своего. Ну а такие осторожные, кто вообще предпочитал иметь все безналом на банковском счету, и вовсе денег в руках не держали. Так что для простоты был принят такой порядок, как в некоторых гостиницах за рубежом. К примеру, горничная приходила в бар и просила ей продать бутылку пива. Бутылку ей выдавали будто бы бесплатно, но на эту же сумму выписывали чек. Чек оставался у бармена, и к концу месяца он отдавал чеки Валере, а тот вычитал сумму из зарплаты. Стоит ли говорить, что цены в баре были просто космические? Босс не упускал возможности нажиться даже на такой малости. Кроме того, мало кто мог точно сосчитать, что именно он брал за месяц в баре, ведь чеки на руки не выдавались. Так что персонал расходовал свои кровные денежки щедро, без оглядки, как будто и правда все получал за даром. А в конце месяца, при расчете, кусал от злости локти, но все равно начинал эту волынку сначала. «Это на первом этаже?» — спросила Вика. «Нет, душечка, на втором. Но мы едем на первый. Усекла?» «Нет». «Зачем?» «Зачем? Нельзя, чтобы кто-то понял, куда мы направляемся. стало быть, на первый. И покупаем бутылку коньяка. На твои деньги, разумеется. Я не собираюсь расплачиваться из своих грошей. Кому нужна экскурсия? Мне или тебе? Коньяк — мой гонорар. Ясно тебе? Чтобы не считала меня слишком доброй, усмехнулась Хелли. Вика кивнула. В это время платформа, двигавшаяся снизу, медленно подплыла к ним, и девушки шагнули на нее. Они в молчании проехали до второго этажа, увидели охранника, дремавшего там на стуле, спустились на первый, сошли. Хелли зацокала каблуками к бару, Вика за ней. «Ясно теперь, почему нельзя сразу сходить на втором?» — спросила Хелли. «Там за нами сразу бы проследили. Какого хрена нам нужно на втором этаже?» — спрашивается. «Ясно. Но как мы все-таки туда попадем с первого этажа?» «Мое дело!» В баре было полутемно. Играла едва слышная музыка. Никого из персонала не было. Высокий тощий бармен восточного вида угрюмо дремал за стойкой. Вообще, в этот час все в клинике начинали дремать. Режим был больничный, почти детский, по словам Хелли. В это время все стихало. Хелли подошла к стойке и заказала бутылку французского коньяка «Хеннесси». Вика попросила записать на ее счет. Бармен выдал бутылку, упакованную в пластиковый пакетик, и лениво пожелал подружкам хорошо повеселиться. По его сонной морде было ясно, что сам он уже ни на какое веселье не рассчитывает и хочет только одного – поскорее подохнуть за своей стойкой. Девушки вышли и оказались неподалеку от холла. «А теперь куда?» – спросила Вика. «За мной». Они быстро миновали холл, где увидели еще пару сонных охранников, и направились в ту сторону, где располагались двери в клинику. Неожиданно Хелли свернула и затащила Вику в одну из комнат слева по коридору. «Бутылку спрячь, потом ее заберешь на обратном пути», — приказала она. «Сейчас она будет только мешать. Ты скалолазанием занималась когда-нибудь?» «Нет?» «Так я и думала». «Что? При чем тут скалолазание? Куда тут лезть? На потолок, что ли?» — изумилась Вика. «Что ты придумала?» «Ничего, делай, как я». С этими словами Хелли отворила окно и показала Вике на решетку. «Видишь, мы выйдем здесь. Нам нельзя светиться ни на одном из выходов. Они же все охраняются. Единственный выход без охраны — из мертвецкой. Там некого стеречь, но туда надо еще попасть. Так что вперед, но решетка... Да ты посмотри повнимательней, какая тут решетка?» Вика всмотрелась и увидела, что в этой комнатке решетка была действительно своеобразная. Она не прилегала вплотную к оконной раме, а отставала от нее приблизительно на 40-45 сантиметров и была укреплена на выносных штырях. Вика округлила глаза и спросила: «А зачем это?» «Понимаешь, я тоже удивлялась, когда случайно обнаружила это барахло на штырях. Во всех остальных комнатах окна нормальные, и мышь не проскочит. Но потом мне удалось узнать, что такие вот безумные решетки проектировались, потому что сперва окна предполагалось делать другие. Понимаешь, окна должны были поворачиваться на кронштейнах и в комнату, и на улицу, куда хочешь. А сделали потом обычные рамы. Так что эти 40 сантиметров для того, чтобы окно можно было приоткрыть и проветрить комнату. Но потом проект изменили. А эту решетку, видимо, приварили одной из первых в доме, чтобы посмотреть, как она будет действовать. И так и не поменяли. Наш босс чересчур замотался тогда со всей остальной постройкой и забыл». «И ты что хочешь, чтобы мы вылезли отсюда?» — в ужасе спросила Вика. «А ты не хочешь увидеть дочку?» «Да, хочу, конечно, но мне ни за что отсюда не пролезть». «Почему? Окно же обычное, открывается вовнутрь. Вот тебе 40 сантиметров. И лезь на здоровье. Тем более, что с этой стороны здания охраны нет. Это же задняя сторона, выходит к лесу. Только территория и ограда». «У меня задница. Прости, не пролезет. И пробовать не стоит». Хелли пренебрежительно махнула рукой и потащила Вику к окну. «Пролезет твоя шикарная задница. Главное, чтобы башка пролезла». «Тебе хорошо? Ты худая». После недолгих препираний Хелли удалось протолкнуть Вику через решетку. Та заработала пару ссадин на мягких частях тела, порвала передник, но результат был налицо. Вика стояла под окном на земле. Хелли змейкой проскользнула за ней и торжествующе улыбнулась. «Со мной не пропадешь. А теперь куда?» «Вверх. На второй этаж?» — Вика задрала голову. «Но здесь нет лестницы. А решетки на что?» «Эти мудаки все окна решетками заделали. А окна, гляди, очень близко друг от друга. Высоты не боишься?» Так полезли вверх по решеткам. И Хими с обезьяньей ловкостью схватилась за прутья той самой решетки, через которую девушки выбрались на свободу, и полезла вверх. И вот она уже поставила ногу на один из верхних штырей решетки. И вот уже ухватилась за решетку на окне второго этажа, подтянулась, заскребла туфли по стене и прилипла к решетке на втором этаже. Глянула вниз и шепотом позвала Вику: «Смелее, тут невысоко». «Я боюсь», — прошептала Вика, но в конце концов решилась и медленно, неловко проделала тот же путь. Хими немного помогла ей на последнем этапе, подтягивая ее наверх, и вот девушки были уже рядом на одной решетке. А за решеткой виднелось незашторенное окно полутемной палаты. Палата была освещена только зеленоватым ночником над закрытой дверью. Хими прошептала: «Смотри, дети здесь». У Вики бешено заколотилось сердце, и она так притиснула лицо к решетке, что на лице остался зловещий крестообразный отпечаток. Но она этого не замечала, смотрела, расширив глаза, пытаясь хоть что-то разобрать. «Они спят», — прошептала она. «А твоя дочка тут? Откуда же мне знать? А как ее кличут? Алина, Алинка. Ей 5 лет?» — поморщила лоб Хели. «По-моему, тут их держат по возрастам. Этим, которые тут, не 5, а немного побольше. И, по-моему, это все сплошь пацаны». «Ее тут точно нет», — наконец разглядела Вика. «У Алинки длинные волосы до пояса, а тут все с короткими. Их могли и постричь. Зачем?» «Все же больница», — туманно ответила Хели. «Ну, раз нет, полезли дальше». Она показала Вике, как следует перебираться на соседнее окно. Окна действительно располагались недалеко друг от друга. Палаты были длинные и узкие. Вика перелезла за ней, стараясь не глядеть вниз. Перед девушками открылась другая полутемная палата, точно такая же. «Здесь девочки», — сообщила Фели, — «маленькие. Гляди, где твоя? Тут есть и с длинными волосами. Твоя рыжая?» «Да». «Фиг разглядишь, есть тут рыжие или нет. Я тоже когда-нибудь рожу», — вдруг сказала Фели, глядя в палату. «Ей-богу, рожу. И назову, как мамку мою, Дианы. Назло всем. Пусть она писается, орет, болеет желтухой и всякой дрянью. Пусть даже вырастет и возненавидит меня. Мне плевать, а я все равно ее рожу. Не веришь?» «Ты что говоришь?» — грустно ответила Вика, глядя на подругу. «Забыла, да? Нас же всех стерилизовали». Та закусила губу. Ее кошачьи глаза вдруг погасли. Она ответила грубо: «Что, и помечтать нельзя?» «Да шла бы ты! Сама все про себя знаю. И что я, дура, с тобой связалась? Из детдома возьму, ясно тебе? Приду туда и выберу самую грустную, которой это все уже не в моготу. Только денег сперва накоплю и развяжусь со старыми делишками. Они дадут удочерить, украду ее. Ха!» Тихо хихикнула она. «Уж это-то дело я классно проверну. Главное, денег заработать. Ну, хватит балабондить. Тут дочка твоя?» «Не думаю. Я бы ее сразу узнала. Тогда лезем дальше». Хими снова двинулась первая. Когда она надежно прицепилась к решетке следующего окна, у Вики захватило дух. Она увидела, что Хели дико передернулась, уставившись вовнутрь. И еще в ночной тишине послышался слабый вскрик. Но кричала не Хели. Ее губы были плотно сжаты. Вика чуть не сорвалась с решетки, руки у нее мигом ослабли, ладони стали мокрые. Потом она увидела, что Хели наклонилась к решетке ближе и тихо что-то зашептала. Из палаты ей кто-то ответил. Хели глянула на Вику. «Лезь сюда, скорее!» Вика послушно двинулась, чувствуя страшную пустоту в голове и слабость во всем теле. Она ожидала увидеть что угодно, например, труп своей дочки. Но увидела в палате женщину, приятной наружности, лет 30 на вид, в белом халате врача. Женщина дико смотрела на девушек, уцепившихся за решетку. Хили потеснилась, чтобы Вика удобнее устроилась рядом, и спросила женщину: «Так вы и есть та самая Лида? Я вас сразу-то не признала». «Да, я вас тоже не узнала», — прошептала женщина, подходя вплотную к окну. «Я ведь вас тоже видела внизу в клинике. Вы медсестра, если не ошибаюсь?» «А что вы тут делаете?» — спросила Хели. «Это вы что-то делаете?» — возмутилась Лида. «В таком месте. У нас экскурсия. Осваиваем скалолазание, готовимся к состязаниям». «Что?» «Не орите так», — предупредила ее Хели. Шуток не понимаете? Не хотите же вы нас погубить? А если нас тут засекут, нам конец. Не знаю, конечно, как вам. Мне не до шуток. У меня тоже, наверное, будут из-за вас неприятности. Хотя я ни в чем не виновата, ответила женщина. Но я не хочу впутываться ни во что рискованное. Не могу, не имею права. Уходите отсюда. Куда? Откуда пришли? Ничего не хочу про ваши дела знать. Да чего вы боитесь? Вы что, тут находитесь нелегально? Легально. Тогда в чем дело? Я не хочу повредить своей дочке. А я не знаю, могу ли я ей повредить, разговаривая с вами. Тихо ответила женщина. Тут ваша дочь? Это впервые открыла рот Вика. Но вы же... Да. «Моя дочь здесь, к сожалению», — горько ответила им женщина и чуточку отстранилась. «Вот она, спит». Девушки увидели две кроватки, стоявшие рядом. На обоих спали девочки с длинными волосами. Вика глухо вскрикнула и на этот раз непременно бы сорвалась, если бы Фели не удержала ее своей сильной мускулистой рукой. «Сдурела?» — яростно спросила Фели. «Я тебя потом не буду от асфальта отскребывать». «Ты что, свою малявку увидела?» «Вот моя Алинка». Лида испуганно посмотрела на рыжую девочку на одной из кроватей. «Это ваша?» «Да». Голос у Вики задрожал. «Господи, они до нее добрались». «Значит, у нас с вами одно и то же горе», — убито ответила Лида. «А вы кто? Тоже пленница, как я? Как все тут? Я горничная. И во всяком случае была ею до сих пор. Но теперь ясно, что они меня тут держат как пленницу, если украли мою Алинку». Вика в ярости тряхнула намертво приваренную решетку. «Господи, какие сволочи! Вы забрались сюда, чтобы увидеть дочку?» — спросила Лида. «Да, но я не знала, тут она или нет. Я недавно узнала, что здесь творят с детьми, и что их воруют, чтобы шантажировать некоторых из персонала. И я сразу вспомнила о дочке. Но она здорова. Скажите, Лида, она здорова?» Лида с сомнением посмотрела на спящую Алину и пожала плечами. «Насколько я могу судить? Да. Но я ее не осматривала. Прошу вас». Лида осторожно наклонилась к девочке, тронула ее потный лобик, взяла пухлую ручку, чтобы посчитать пульс. И тут девочка вдруг открыла глаза и тихонько захныкала. «Мама! Мама! Я здесь!» Севшим от волнения голосом крикнула Вика. Девочка подскочила на постели, взглянула на окно, молитвенно сложив руки, как перед иконой, потрясенно спросила. «Мама, ты мне не снишься, да?» «Нет, нет, моя канареечка», — заплакала Вика, сжимая решетку. «Это я! Это правда я! Иди ко мне! Поцелуй меня!» Девочка вскочила с постели и подбежала к окну. Лида молча помогла ей забраться на подоконник. Вика отняла одну руку от решетки, просунула ее вовнутрь и обняла дочку. Некоторое время они молчали. Только девочка тяжело и горько вздыхала, уткнувшись в грудь матери. Плакала. Вика отрешенно гладила ее по голове, позабыв в этот миг обо всем. Наконец девочка подняла рыжую, как у матери, головку и, улыбаясь, спросила. «Мама, ты стала волшебницей, да?» «Нет, моя деточка, нет». «Но ты научилась летать, да? А тетя с тобой, она злая ведьма?» Хели смущенно поправила свои зеленые волосы и хрипловато пояснила. «Да ты, Алинка, меня не бойся, я крашеная, знаешь, как в мультиках». Девочка посмотрела на меня еще и вдруг засмеялась, радостно спросила. «Вы за мной пришли, да? Вы меня отсюда унесете на крыльях?» «Тебе здесь очень плохо?» — срывающимся голосом спрашивала дочку Вика. «Тебя тут не очень обижают? Расскажи мне все». «Нет, мама», — вздохнула девочка, — «но мне здесь очень скучно». «Скучно, говоришь? Ничего, ничего. Это еще не самое страшное. А скажи, тебе никто не делал бубу?» «Делали», — кивнула девочка. «Что? Что они тебе делали?» — в ужасе расспрашивала мать. «Кололи меня длинной иголкой, чтобы я не плакала и спала». «И ты спала?» «Да, мам. Мне тут совсем не нравится. Я хочу к бабуле и дедуле. Тут не с кем играть. Машка все время плачет», — Лида кивнула. «Да, с моей дочкой вашей Алинке не весело. Маша не может опомниться. И нервы у нее после похищения совсем расшатались». «Но вы же врач!» — подняла на Лиду глаза Вика. «Вы можете сказать, что с ними тут делают? Зачем они здесь?» «У них понемногу берут кровь. Понемногу. И это пока не очень им вредит. Подчеркиваю, пока!» — отчетливо и как будто холодно ответила Лида. «Но сил для игр у них уже нет. И это только начало. Они все время спят». «И вы так спокойно говорите об этом?» — чуть не потеряла сознание Вика. «Если я дам себе волю, я закричу», — так же негромко ответила Лида. «Кому от этого станет лучше? Я пытаюсь быть спокойной, чтобы не пугать свою дочку. Она и так напугана», — вмешалась Хель. «Слушайте».